«Господин, вы пока отдохните, а мы возьмем их на себя», — сказал Лилин, выходя вперед. «Уверена, все-таки там восьмой уровень», — попытался было я сказать, но вторая тоже с ухмылкой встала передо мной. «Мы справимся», — заверилась Аланинь. Пожав плечами, я решил просто понаблюдать. «Если нужно будет, я вмешаюсь». Только вот, к моему удивлению, все закончилось даже слишком быстро. Поединок не успел даже толком начаться, как тут же закончился. Причем, девчонки справились совсем без проблем. Седьмые уровни отлетели после первого же удара, а восьмой пал после совместной атаки девчонок. «А-а-а!» Я сморщился, видя как атака девчонок в буквальном смысле оторвала руку бедному восьмому уровню. «Девочки, вы не перестарались?» — спросил я. «Это ведь бы бой, мы не могли сдерживаться», — сказала Лилин, проходя мимо. «Враг не был слабым», — напомнила Исиаланинь. «Конечно, я и сам это понимал, но разве они были такими жестокими? Впрочем, 4 дня мне лишь нужно дождаться конца турнира, а потом я распрощаюсь с девушками и пойду домой». Второй бой проходил между группой блондинчика и старика, и, к моему удивлению, школьник играючи расправился с ним. Возможно, он пригоден не только болтать. В четвертьфинале мы встретимся. Мне хотелось посмотреть и остальные бои, но девочки настояли, чтобы мы вернулись. Они что-то говорили про важные дела, которые должны были закончить. На расспросы они говори, что скоро я сам все пойму. Они вернулись ближе к вечеру. Луна заливала площадку серебряным светом, заставляя все вокруг казаться волшебным и нереальным. Мы сидели за деревянным столом, пропитавшимся запахом множества застолий, и праздновали нашу первую победу. На столе стояли простые блюда. Миска с рисом, запеченные овощи и чаши с янтарным вином. «За нас!» – провозгласила Ланинь. Ее звонкий голос прорезал вечернюю тишину, и она подняла чашу. Ее глаза блестели, будто она была по-настоящему счастлива. «За нас!» – повторил я, хотя внутри меня что-то тяготило. Ланинь улыбалась слишком широко, слишком напряженно. «Айлин!» Она почти не говорила. Илин сидела напротив меня, склонив голову к чаше. Ее волосы спадали волнами, прикрывая лицо. Когда она подняла взгляд, я на миг почувствовал странное беспокойство. Ее глаза, обычно такие живые, казались глубокими, как бездонный колодец. «Илин, ты в порядке?» – осторожно спросил я. Она медленно кивнула, едва заметно улыбнувшись. Но эта улыбка показалась мне чужой, холодной. «Конечно, господин», — ответила она так тихо, что ее голос почти утонул в шуме праздника. «Ты сегодня немного другая», — добавил я, стараясь говорить мягко, но ее молчание становилось все более гнетущим. Ланинь рассмеялась, наклоняясь ближе ко мне. Ее локоть случайно задел чашу, и несколько капель вина упали на стол. «Ох, Кангэ, ты слишком серьезный», — протянула она, глядя мне прямо в глаза. «Расслабься, победа за нами. Или ты думаешь, что мы не заслужили ее?» Ее слова прозвучали как вызов. Я нахмурился, чувствуя, как ее тонкая насмешка уколола меня. «Конечно, заслужили», — ответил я твердо. «Честно признаюсь, вы оказались даже сильнее, чем я предполагал», — вздохнул я. «Теперь я понимаю, почему ты так уверенно говорила, что с техниками отца имеешь все шансы победить, Илин». Посмотрел я на главу школы. Ланинь улыбнулась, но в ее улыбке было что-то колкое. «Возможно, я себя накручиваю. Они просто переживают из-за турнира, и потому ведут себя немного странно». Попытался я себя успокоить, а потом случилось это. Сначала я ощутил странный холод в спине, как будто кто-то прикоснулся к моей коже лезвием меча. Но через мгновение этот холод сменился жгучей болью. Я резко вдохнул, захлебнувшись воздухом. Что-то острое пронзило меня насквозь, словно клинок, пробивающийся через доспехи. Шум вокруг внезапно отдалился, стал приглушенным, как будто весь мир утонул под водой. «Что?» — хрипло произнес я, поворачиваясь. Перед глазами вспыхнуло лицо Илин. Ее рука, сверкающая багровым светом, была по локоть в крови. Ее пальцы, обернутые мерцающей энергией, сжимали мое сердце. «Илин!» Я едва мог произнести ее имя, ошеломленной невыносимой болью. Она смотрела на меня, и на ее лице играла мягкая, почти ласковая улыбка. «Господин Лю Канг», — тихо произнесла она, как будто просила прощения. «Прости меня, я честно, не хотела этого, но выбора не было. Что ты делаешь?» — выдохнул я, задыхаясь от боли и недоумения. «Это не убьет меня, но проекция долго не протянет, или я так думал. Однако, я чувствовал, что моя тень ее со мной не было. «Это не так просто объяснить», — ответила она, ее голос был мягким, как шелк, но холодным, как лезвие клинка. «Но не надейся, что уйдешь отсюда живым. Я уже знаю, кто ты, и потому не только ранила твое тело, но и вырвала тень». Сердце в ее руке стало черным и превратилось в мою тень, которую она проглотила. «Тебе не выжить без сердца, и твоя сущность тени теперь едина со мной. Твои дни сочтены». Я чувствовал в ее словах каплю сожаления, но не раскаяния. «Ланьинь». Я повернул голову к второй девушке, но ее лицо осталось спокойным, почти равнодушным. Она даже не попыталась остановить Илин. «Еще раз, прости», — почесала затылок Ланьинь, отводя взгляд. «Силы покидали меня, и больше держаться на ногах я не мог. Поэтому я упал. Кто-то вас заставил, или взял под контроль этот грибанный дракон. Однако, мне даже не нужно было услышать, чтобы догадаться. Как и думала, с тем человеком ты говорил об этом», — произнесла Илин и вздохнула. «Значит, не зря я тебя убила», — добавила она. «Кангэ, в качестве благодарности и извинения перед тем, как ты умрешь, я расскажу тебе, что случилось», — сказала Ланьинь. «Уверена?» — спросила Илин. «Да, он был добр к нам. Пусть мы и должны были его убить, но я не хочу, чтобы он нас ненавидел», — сказала она. «Поступай, как знаешь», — вздохнула Илин. «Кангэ, пожалуйста, прости нас», — склонила она голову, садясь рядом и касаясь моих волос. «Нас никто не брал под контроль. Просто мы вспомнили, кто мы и что должны сделать». Она чуть наклонилась и поцеловала меня в лоб. «Помнишь, когда мы встретились, я попыталась напасть на тебя. Ты скрылся во вратах, мы полетели за тобой и попали в совершенно другое место. Опасное и страшное. Нам пришлось много сражаться, и мы были ранены. Наше тело было уничтожено, но мы смогли победить. Наш дух продолжил жизнь, и, чтобы исцелить раны, мы поглощали одну планету за другой, пока не пришли сюда. И вот, мы наконец нашли то, что искали. Часть нашего тела. Чтобы вернуть его, мы воплотили две части нашей души в двух девочках. Мы направляли их, и они должны были воплотить нас в этом мире. Этими девочками были Ланьинь и Илин. Наши воспоминания не должны были пробудиться, пока не пробудится настоящее тело. Но кто-то начал мешать, и нам пришлось поторопиться. Теперь я все понял. Что-то такое было и в моем мире. Этот грибанный дракон использовал монстра С-ранга, чтобы воплотиться. Однако, я отправил его в подземелье С-ранга, и его тело снова было уничтожено. Поэтому ему пришлось повторно искать себе место, чтобы воплотиться. А это значит, Илин и Ланьинь не нужно спасать. Они делают это добровольно. Так значит, я с самого начала был у них в руках. И сейчас я умру без тени, я не смогу восстановить свою проекцию. И без сердца она скоро умрет. Мир вокруг начал меркнуть. Шум праздника исчез, растворившись в моем сознании. Все, что оставалось, это лица девушек, к которым я успел привязаться. А я переживал о том, что они ко мне слишком привяжутся. Вот ведь ирония. Предательство я столько раз предавал и обманывал, и сейчас, когда оказался по ту сторону, почувствовал на себе то же, что заставляло испытывать других. Но то, что я это мог понять, уже было хорошим знаком. Я открыл глаза, и первое, что я почувствовал, был холод. Не тот холод, который ощущается кожей, а тот, что пронизывает душу. Мое тело казалось чужим. Грудь сдавливала странное, металлическое ощущение. Я попытался пошевелиться, но мышцы не слушались. Глаза сфокусировались на белом потолке, освещенном мягким голубоватым светом. Это явно не было ни место турнира, ни какой-либо уголок, который я знал. Очнулся, наконец. Голос был низким, с ленивой насмешкой. Я повернул голову и увидел его, того самого засранца-школьника, которого я так презирал. Молодой человек с золотыми волосами стоял у стола, перегруженного странными приборами. Его глаза ярко блестели, а на губах играла ухмылка. «Ты», — прохрипел я, но голос звучал странно, как будто металлическое эхо пробивалось через мои слова. «Не торопись, ублюдок, твое новое сердце еще адаптируется», — сказал он, будто речь шла о починке какого-то механизма. «Новое сердце?» Я поднял дрожащую руку в груди и почувствовал под пальцами холодный металл. «Ага, забыл, ты умер, вернее, был на грани. Но тебе повезло, что я проходил мимо и нашел тебя при смерти». Он говорил с таким видом, будто спасение жизни – просто очередной скучный проект. «Зачем ты это сделал? Хотел бы я сказать, что на самом деле я хороший человек и лишь играю в злодея. Но ни ты, ни я не поверим в это, фыркнул он. Просто ты еще можешь сыграть важную роль в грядущем бою. А если не сыграешь, так уж и быть, будешь моим рабом до конца дней. Пошел ты, чуть ли не зарычал я, но почувствовал облегчение, что он все тот же засранец. Сколько дней я проспал? Он вздохнул, словно объяснял очевидное ребенку. Если я пойду, то ты тут умрешь от отторжения, парировал он, прищурившись. Так что либо принимай свои новые обстоятельства, либо можешь протестовать, но уже без сердца. Я закрыл глаза, пытаясь найти ответ. Перед глазами снова возникли лица Лилин и Сиоланьинь, их предательство и холодные взгляды. Мой мир рухнул, а теперь этот школопед предлагает мне начать новый, совершенно другой путь. Может, он и был засранцем, но, будем откровенны, без его помощи мне не справиться. Больше у меня нет неуязвимости из-за моей природы монстра. Теперь остается старый добрый хардкор мод. Хочешь, чтобы я помог тебе победить в турнире? Приподнял я бровь. Ой, да нужна мне твоя помощь, закатил он глаза. Тем не менее, похоже, победа ничего не изменит. Эти полудурки плохо оценили ситуацию. Полагаю, это существо проснется гораздо раньше, чем они рассчитывали. А значит, в победе нет смысла. Тварь в любом случае спустится. И ты определенно знаешь о ней больше, чем пытаешься показать. Прищурился он. Для начала, расскажи все, что знаешь. А там посмотрим, что надо будет делать тебе и мне. Сказал блондин. Вот ведь, ну почему именно он? Сказать, что этот шкалоло меня бесит, ничего не сказать. Тем не менее, как бы сильно это ни бесило, он немного, совсем чуть-чуть, самую малость, похож на меня, и помощь мне сейчас совсем не помешает. Хрен с тобой, начнем с того, кто я и откуда. Глава 28. Если задаться вопросом, какого черта, то можно вспомнить описание квеста и немного все прояснится. Система ведь прямо говорила, что помощь в тот раз Лилин, это не доброе дело. Еще и что-то про цветы зла упоминала. Конечно, сейчас легко понять, к чему все это было, но тогда догадаться было невозможно. Сначала я обиделся на систему, но потом понял, что она не виновата. Система – это лишь инструмент, и, как у любого инструмента, у него есть ограничения. Значит, глупо валить все на нее. Возвращаясь же к вопросу о том, что нужно делать сейчас, у меня не возникало в этом сомнений. Квест еще не провален, хотя на свой бой я опоздал. Это значит, что квест изначально подразумевал не то, что я подумал. Нет, ну эта система все равно, черт рогатый. Ладно, пора уже закругляться. Оскалился я. Как-то уж сильно затянулась эта история с другим миром. Наверное, мои близкие не находят себе места от переживаний. Когда я разобрался со своими способностями и убедился, что помимо потерянной тени со всеми прилагающимися способностями я ничего не потерял, пришло время действовать. Сегодня должен был пройти последний день турнира. Мои девочки, Лилин и Сиоланьинь, как настоящие герои аниме из последних сил зубами вырвали победу, тем самым, радостно сообщив всем, что боевые искусства будут жить. Прям слезливая история, хоть в Болливуд отправляй. Жаль, эти дрянные девчонки с самого начала обладали силой размазать всех и каждого, а все это превозмогание нужно лишь для того, чтобы больше людей занялось боевыми искусствами. Впрочем, в этом только символический смысл, ведь сегодня ночью этот гребанный дракон вырвется наружу. Планы всей империи пошли коту под хвост. Забавно, что примерно так же было и в моем мире. Все думали, что ситуация под контролем, и в крайнем случае можно использовать ядерную ракету. Однако, мы знаем, чем это все закончилось. Как хорошо, что и в моем, и в этом мире здесь оказался я, хех. Укутавшись в наряды как настоящий ассасин из игр, я сидел на пиршестве в честь победы. Тут же заметил и всех проигравших лохов, в том числе и таинственного лидера с школьником. Было так забавно наблюдать за их кислыми минами, когда они еще пару дней назад были все такие из себя важные. Спасибо, спасибо вам всем, радовалась Ланьинь, и махала им всем руками. Илин же встала перед всеми, и выступила с речью. Победа на турнире, это не только наша заслуга. Лю Канг, наш товарищ, чего уж теперь таить, мой любимый, пожертвовал жизнью, чтобы дать нам эту возможность. Именно благодаря его вере мы и исправились, сказала она. Эй, почему это он только твой любимый? Возмутилась Ланьинь. Я тоже его люблю. Ха-ха, да, но давай будем разбираться с этим потом. Чуть засмущалась Илин. Благодаря ему, Мы исправились. Мы должны благодарить его за то, что и дальше можем заниматься боевыми искусствами. Как красиво стелют. Я и сам почти поверил, несмотря на то, что пару дней назад убили. Ага, любят они меня, как же, эх, а ведь как мог зажить. Девушки-то ладили, а вось действительно смог бы зажить с двумя. Неполноценный гаремник, конечно, но хоть что-то. Но все планы посыпались из-за какого-то дракона. Долго еще будешь жаловаться, если хочешь гаремник, не ищи легких путей. Только слабаки ищут девушек, которые с самого начала ладят. Настоящие же мужики живут меж двух огней. Это плата за счастье быть любимым многими женщинами. Нахрен такое счастье? Уж такой жизни я предпочту жить один. Хватит болтать, заорал я, что есть мочи, привлекая внимание всех остальных. Красавицы, если вы меня так любите, то можете продемонстрировать эту любовь прямо сейчас. Раскинул я руки, ожидая обнимашек. Я ожидал, что глаза девушек на лоб от злости полезут, однако, так ты жив, обрадовалась Ланьин и засмеялась. Рада снова тебя увидеть, облизнула Селин, будто бы готовясь реально мною перекусить. Чего это с девчонками? Мне как-то жутко сразу стало. Идиот, ты что творишь? Закричал школьник. Взглянув на него, я пожал плечами. А что такого? Все равно, что бы мы ни делали, ничего не изменится. Ведь до возрождения дракона осталось секунд 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вот сейчас, но, ничего не произошло. Чего? А, кажись, я на пару секунд ошибся. Вот сейчас, все вокруг задрожало, небо начало трескаться. Таких спецэффектов в моем мире не было. Впрочем, там тварь для его рождения ядерный взрыв поглотила, что тоже впечатляет. Гриарх, раздался рев, что мог бы оглушить человека с меньшей защитой. Вот остальным так не повезло. Все вокруг попадали. У многих из них высосали души. На всякий случай посмотрел на школьника. Жив, почти здоров, но по его сознанию пришелся мощный удар. Вот и вырубился. Я же сморщился, ударил по ушному аппарату, выключая звук, и просто переждал. А потом, когда все закончилось, снова активировал слух. Удобно иметь тело киборга. О, как я рада, что вы живы, господин Люканг, ко мне бросила Селин. Топнув по земле, я сразу подобрал все вокруг телекинезом и швырнул в нее. Она, к своей чести, защитилась барьером. А как же боевые искусства? Усмехнулся я. С каких пор у нас мастера боевых искусств пользуются магией? За моей спиной появилась Ланьинь, но вместо того, чтобы атаковать, обняла меня. Правда, это было еще страшнее. Люканг, какая уже разница? Спросила она. Этому миру уже пришел конец. Ты не сможешь его спасти. Но, ты можешь остаться с нами. Удар должен был лишить ее головы, но она отпрыгнула. Что-то вы об этом не думали, когда вырывали у меня сердце из груди. Пробурчал я. На это Ланьинь засмеялась. Так вот оно в чем дело? Спросила она. Ты обиделся? Обиделся? Это когда ты щечки надул и отвернулся. Я вас конкретно так убить собираюсь. Фыркнул я. Поймите, господин, вы могли стать угрозой нашему возрождению. Но теперь, когда мы воплотились в нашем истинном обличии, нам уже не нужно тебя убивать. Соглашайся, и мы будем вместе, произнесла Илин. Навсегда, добавила Ланьинь. Мои губы разошлись в улыбке. Тоже мне, не хватало себе в жены выбрать дракона с раздвоением личности. Используя взрыв энергии холода, я заморозил все вокруг и заковал девчонок в лед. Они от этого вряд ли погибнут, но пару секунд мне это выиграет. Ну а теперь я сжал их телекинезом так сильно, что огромные ледяные скалы стали двумя шариками. Вместе с этим я раздавил и девушек, насмерть. Никаких няш-мяш, как говорится. Думаешь, будет так просто победить нас? Раздался голос Элин. Обе шары треснули, и девушки появились как ни в чем не бывало. То есть, то, что я буквально раздавил их тела, этих двоих совсем не волнует. Тяжело вздохнув, я посмотрел на небо. Там, среди туч виднелся силуэт дракона, который парил над городом, будто бы чего-то ожидая. И мне это ой не нравится. Надежда умирает последней, ответил я. Ну да ладно, устроим же месиво. Бросившись вперед, я ударил с такой силой, что даже блокировавшая мой удар Ланьинь сморщилась от боли. Кажется, у нее треснула кость. Ай-яй-яй, как больно, со слезящимися глазами сказала она. Где твое милосердие к девушкам? В кулаке. Подойди сюда, покажу. Я снова бросился в атаку, но в этот раз Илин встала на защиту Ланьинь. Она была куда более искусной и могла перенаправлять мои удары. Понятно, значит, Ланьинь сильна в магии, Айлин больше полагается на усиленные техники боевых искусств. Это действительно похоже на них, очередное доказательство, что свои личности они сохранили. «А ты стал сильнее», — произнесла Айлин, блокировав очередной удар. «Так вот оно, что ты позволил изменить свое тело, а чем ты, Айлин?» — спросила Ланьинь. Чтобы выжить, его сердце заменили имплантом. Но не только его. Почти все его тело стало одним сплошным механизмом. Он стал киборгом, нет, даже больше. Они заменили ему даже мозги. Вот почему Лю Канг ведет себя так странно. У него есть старые воспоминания, но нет эмоций. Ох, кажется, меня раскрыли. Ну, понимаете, вы забрали мою тень, а остановить вас нужно было. Выбора не оставалось, кроме как пойти на сделку с этим гениальным школопедом. Показал я на блондинчика. И вот он я, обновленный, 10-й уровень. Никогда не думал, что смогу стать S-ранговым посредством технологии из другого мира. Впрочем, это стало возможно только потому, что мое тело было лишь проекцией, а не настоящим. Да и не хочу я оставаться таким. Осознавать, что должен испытывать, но не чувствовать ничего, крайне неприятно. Чувствуешь себя каким-то неполноценным. В таком случае, мы не сможем достучаться до него. На лице Ланьинь отразилась грусть. К сожалению, нет. Вздохнула Айлин. Сжав и разжав кулак, я огляделся. Никого больше не осталось. Пока я тут лясы точил, параллельно я уносил отсюда людей подальше. Благо телекинеса не это позволяет делать. Девчонки, хватит уже болтать. Нападайте. Я сказал это из пафосных соображений, но не ожидал, что действительно нападут. И еще как. От удара Айлин у меня, кажется, шарики за ролики заехали, и это я в буквальном смысле. Особенно страшным оказалась их командная работа. Пока Айлин держала меня вблизи и не отпускала, Ланьинь стреляла в меня огненными шарами. И, вопреки тому, что это было простое пламя, оно было невероятно мощным. Если бы не энергия холода, то я не смог бы продержаться и 3 ударов. Но все равно, долго я так не продержусь. Они оба S-ранговые, причем далеко не самые слабые. Я же благодаря навыкам немного сопоставим. Однако это все не имеет значения, ведь в небе у нас есть тварь пострашнее этих двоих. Нет, дракон поделился своей силой с Айлин и Ланьинь, поэтому они такие сильные. Но это должно было ослабить и его. А значит, если убью этих двоих, то помешаю этой силе вернуться. Тогда победить его будет возможно. Сомнений у меня не было, хоть я и понимал, что они должны быть. Наверное, потому что эмоций у меня нет. Дождавшись, пока Айлин атакует, я пропустил ее удар, что мне стоило руки. Но это же позволило мне атаковать Ланьинь, которая далеко не так сильна в ближнем бою. «Осторожно!» – закричала Айлин, и бросилась спасать свою вторую часть. Та тоже попыталась убежать, однако, я был быстрее. Казалось, я смогу ранить Ланьинь, однако, ха! В последний момент я поменял цель удара, и единственной рукой пробил грудь Айлин. С самого начала я не собирался атаковать Ланьинь. Айлин не настолько профан в боевых искусствах, чтобы позволить мне это сделать. Однако, то, что она сохранила свой характер, сыграло мне на руку. Когда жизнь близких в опасности, она не думает о себе. И это позволило мне подловить их обеих. «Айлин!» – закричала Ланьинь и бросилась к ней. Однако, она открылась, за что и получила сокрушительный удар обратной стороной ладони по лицу. «Вы сильны, но слишком предсказуемы», – вздохнул я. «Если бы вы действительно стали бездушными монстрами, мне было бы сложнее вас победить», – добавил я. «Айлин, чье сердце я проткнул, сделала шаг вперед. Я уж было подумал, что она собирается продолжить бой в таком состоянии, но вместо того, чтобы атаковать, она упала ко мне в объятия. «Вы потрясающий, господин», – слабо улыбнулась она. «Я рада, что встретила вас, а потом упала». Переведя чуть взгляд, я увидел, как Ланьинь встает. «В одиночку тебе не победить. Сам не знаю, почему я решил это сказать». На что та грустно улыбнулась и бросила взгляд на Айлин. «Знаю», — тихо сказала она, также направляясь ко мне. «Я хотела бы напоследок узнать, какого это, когда она подошла достаточно близко, появившийся в моей руке меч пронзил ее живот, но она не остановилась, и схватившись за мою голову, подалась вперед и поцеловала. Холодные твои губы и глаза такие холодные. Так она тоже погибла. Интересно, что я сейчас должен был чувствовать. Будь у меня чувства, мне было бы грустно, или же эта сцена не вызвала бы ничего. Нет, мне не нравится быть таким. Моя тень от тени Айлин отделился кусок, и моя тень вернулась ко мне. Это именно та часть меня, которую она вырвала. Теперь, когда я снова стал собой, мне уже не нужно это разваливающееся тело. С помощью тени я воспроизвел именно то самое тело, которое у меня было раньше, человеческое. «Все-таки грустно», – прошептал я, прекрасно понимая, что другого выхода не было. Невероятно громкий гневный рев отвлек меня от мыслей о том, что я натворил. Однако же, теперь дракон решил заняться мной сам. Глава 29. Огненный дождем сотня метеоритов не спадали вниз. Это какая-то техника дракона, неприятно. Впрочем, мне ничто не помешало спрятаться в тени, а потом появиться между его чешуек, где образовалась тень. Создав в руке меч из черной стали, я вонзил ее прямо в живот, но, к сожалению, клинок не смог даже поцарапать его. «Предатель, как смеешь ты противиться воле нашей матери?» – завопил дракон и вспыхнул огнем. Мне пришлось отпрыгнуть. Благо телекинезом задержаться в воздухе было возможно, но когда он открыл пасть и начал собирать энергию для следующей атаки, стало очевидно, будет больно. В воздухе ведь нет теней. Меня буквально разорвало на части. Ауч. Пришлось создавать себе новое тело. Ну, знаешь, моя матушка сейчас в доме, купленном мною, попивает чайкой, наслаждается жизнью. И никого я не предавал. Схватив телекинезом сотни обломков зданий, я бросил их в дракона. Тот же выдержал попадание многотонных бетонных колонн и в ответ запустил в меня огненный луч. Эта техника опасна. В ней очень много духовной энергии, и если попадет, то будет уничтожено не только мое тело, но и душа. Вот ведь живучая тварь. Я его ослабил, а он все еще S-ранговый. В последний момент я ушел через теневой переход. Его атака уничтожила часть города. Погибли, наверное, тысячи. Но что я мог сделать? Попытаться остановить его атаку, это гарантированно меня убьет. А если я умру, то он уничтожит не только город, но и весь мир. Мне действительно жаль, что обычные люди попали в разборки, но мне бы просто выиграть, не говоря уже о том, чтобы отвлекаться на других. Ты не сможешь от меня сбежать, Лаплас. Я вздрогнул и на секунду растерялся. Его хвост раздавил меня, ломая все кости, которые только можно. Черт, он назвал меня по имени в системе, вот я и отвлекся. Возможно, это была одна из его уловок. Воспроизведя новое тело, я сморщился. Каждое новое тело требует энергии. С нынешним резервом разве что еще на 3 тела, и после этого я ничего не смогу сделать. Более того, чем дольше мы сражаемся, тем больше жертв. Но как мне победить? Мои атаки не могут его ранить. Никакой ультимативной техники у меня тоже нет. Все, что я могу, это плясать вокруг него в надежде, что что-то да получится. Пока я думал об этом, краем сознания засек несколько истребителей. Это человеческая армия? Нет, их слишком мало для полноценной атаки. Это, идиоты, не надо, закричал я, но было уже поздно. Два истребителя выпустили по одной ракете, ядерной ракете. Похоже, империя решила избавиться от проблемы наверняка. Только вот, взрыв вместо ожидаемого ядерного гриба превратился в небольшой плазменный шар, который дракон без труда проглотил. Эта тварь ведь может поглощать энергию, сморщился я. Вместо того, чтобы помочь, эти придурки сделали дракона еще сильнее. Только этого мне сейчас и не хватало. Солнечная пушка. Раздался чей-то рев, и я заметил железное ядро, которое на невероятной скорости прилетело в дракона, откидывая его назад. «Эй, ты как?» – спросил тот самый старик с турнира, медленно ковыляя ко мне. И не только он. Тут собрались все, кто хоть что-то умел. Каждый мастер боевых искусств 8-го уровня и выше, а также бойцы империи, все объединились, чтобы противостоять дракону. Вряд ли я когда-нибудь забуду сцену, как сотня сильных бойцов бегут на убой. Дракон перекусил одного, ударом хвоста убил еще троих, огненным лучом испепели четырех, ревом оглушил всех, и когтями разрезал на части еще двоих. Эта тварь слишком сильна, даже я уже погиб против него несколько раз, что уж говорить об остальных. Энергетические атаки ему ничего не сделают, он поглощает любую форму энергии. При этом, его прочную шкуру невозможно даже поцарапать физическими ударами. А всякие эффекты вроде воздействия на тень или заморозки, он просто игнорирует из-за чудовищной духовной энергии. Что мы вообще можем сделать? Неужели, все, что нам остается, это умереть? Нет, подождите, мои глаза засияли от осознания. У нас есть шанс победить. Оскалился я. Дракон способен поглощать любую энергию. Но куда эта энергия потом девается? Явно ведь где-то хранится, а любую емкость можно наполнить. Если мы сможем переполнить эту емкость, то это разорвет его на части. Только вот, ядерное оружие для этого вряд ли подходит. Если он поймет, что не сможет поглотить, то просто сбежит из радиуса поражения, и после мы его уже не поймаем. Нужно забросить его туда, где ему придется поглощать энергию постоянно, и он не сможет сбежать. Скажем, забросить его на солнце. Или же, спустившись к тому самому школьнику, я сказал ему: «Выиграйте для меня пару минут, у меня есть идея». «Это тебе что, так просто пару минут выиграть?» Зло посмотрел он на меня, однако, заметив мой взгляд, заткнулся. «Ладно, жизнь положим, но что-нибудь сделаем. Надеюсь, это твоя идея сработает». «Я тоже», — фыркнул я. «Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Мне нужно сделать все, чтобы как-нибудь затолкать его под землю, прямо в ядро земли. Если у меня получится, то есть шанс, что там он и умрет. Но для этого мне пришлось перераспределить все очки характеристик, сделав основной уклон в дух. Сколько людей полегло, пока я готовился? Если считать только тех, кто сражался, то не меньше сотни. Если считать и случайные жертвы, то не меньше десятка тысяч. И в их числе был блондинчик, который лишился половины тела из-за когтей дракона. Взлетев, я схватил его телекинезом. Он хоть и S-ранговый дракончик, но сейчас, когда практически все мои характеристики перенесены в дух, даже его я могу держать своим телекинезом. Тем более, все его тело держать мне и не нужно, только основную массу, чтобы направлять ее вниз. Пробурить такой огромной тушей несколько сотен километров – это та еще задачка. Особенно учитывая, что даже сейчас максимальная дальность телекинеза – это 10 километров. Другими словами, мне пришлось последовать за ним. «Я убью тебя, предатель!» – завопил он. И открыл было пасть, чтобы пустить очередной огненный луч. Однако телекинезом я закрыл его морду, тем самым заставляя пламя взорваться внутри. Судя по тому, как эта тварь рычала, приятного в этом было мало. И это медом легло на мое израненное сердце. Приятно, черт возьми, что побои получаю не только я. Казалось бы, все отлично. Он совершенно ничего не сможет сделать. Но именно в такие ситуации обычно и происходит самое плохое. Верно, откуда-то сверху в меня прилетела драконья лапа, и я узнал ее. Это была та самая часть дракона, которую я успел оттяпать при пространственном переходе. Из-за нее я и попал сюда. Неужели эта штука все еще цела? Аркх, она пробила мне в груди огромную дыру и оттяпала руку. Нет, после перераспределения у меня не осталось энергии, чтобы создать новое тело. Если я сейчас умру, то эта тварь вырвется и всему конец. Нельзя позволять ему сбежать. А-а-а. От боли я не мог сдержать криков. Сжав зубы как мог, я поставил перед собой цель: даже если сдохну, я все равно убью эту тварь. Айргха, отпусти, отпусти меня. Мы наконец достигли центра земли. Океан расплавленных металлов и невыносимый жар заставили дракона кричать: «Ненавижу! Лаплас, я ненавижу тебя! Как ты посмел предать нас?» Как я и думал, он не смог поглощать энергию вечно, и просто взорвался изнутри. Развернувшись, я попытался было полететь обратно, но не мог даже сдвинуться. Упав в ту же самую лаву, я все глубже и глубже уходит под нее. Если бы я не перераспределил характеристики и увеличил защиту, то погиб бы сразу. Но даже так, долго я не протяну. Ясно, значит, я так и умру. Интересно, раз уж я одолел такую тварь, можно ли считать, что я все-таки сильнейший в мире? Хех, будем считать, что да. Выбора у меня все равно нет, а умирать лузером совсем не хочется. Здорово, конечно, что ты тут умирать собрался, но если хочешь, я могу сказать тебе способ, как выжить. Интересует? Знаю ведь, что интересует. Тем более, ты далеко не самый сильный в мире. Хе-хе, видишь вон ту штуку, которая торчит у тебя из живота? Большая такая, размером со слона. Сложно не увидеть, правда? Это лапа дракона, но ты это и так знаешь. Этой части не хватит, чтобы полноценно воссоздать драконье тело. Однако, поглотив ее, ты сможешь использовать силу в этой руке. А какая там у дракона была способность? Правильно, поглощение энергии. Так ты сможешь восполнить свой резерв и вылететь отсюда. Более того, хоть ты и не сможешь воспроизвести целое тело дракона, но сможешь изменить свою человеческую оболочку, заменить человеческие кости на драконьи, человеческую кровь на драконью, человеческие органы на драконьи, и стать своеобразным гибридом человека и дракона. Отвечаю, оно того стоит. Какой у меня вообще был выбор? Конечно, я согласился без лишних размышлений. Однако под магмой тени не было, и мне пришлось жрать драконью плоть буквально, откусывая кусочек за кусочком, вместе с этим проглатывая и немало магмы. К моей большой радости, система сообщила мне о новом навыке. Получено новое умение. Абсорбация – навык, позволяющий поглотить любую форму энергии, в том числе и кинетическую, чтобы в дальнейшем использовать в бою. Как и было написано, я смог легко превратить тепловую энергию в свою силу, и быстро восполнил резерв, а потом вылетел оттуда и вернулся на поверхность Земли. Остановившись, я взглянул на свое новое тело. Невероятное чувство. Описанные системой метаморфозы заставляли чувствовать себя всемогущим. У меня столько сил, столько энергии, что, казалось, будто я могу победить кого угодно. Уверен, даже этого дракона я смог бы победить без проблем, если бы нам пришлось сразиться прямо сейчас. Задание выполнено. Обещанная награда. Техника «Любовь черного дракона». Техника «Телекинетический барьер». Ядро F-ранга. Цветы зла. «Любовь черного дракона» – это особая форма техники, позволяющая давать монстрам разум. Чаще всего монстры очень благодарны тому, кто развеял влияние подземелья. Но все равно, будь осторожен, бывают и исключения. Телекинетический барьер – техника, позволяющая создавать вокруг себя щит из телекинеза. Он невероятно прочный. Ядро F-ранга. Поскольку черный дракон формально был монстром F-ранга, и ядро ты получил F-ранга, я специально для тебя вытащил это ядро из магмы. Кто молодец? Я молодец. Цветы зла, ну, это сложно описать. Это такие, шипастые розы. Знаешь таких, знаешь ведь, двое очень красивых, но колючих цветка. Раз уж теперь ты вместо черного дракона, они будут верны тебе. Назови их имена, и ты поймешь, о чем я. Теперь я понял. Все, с самого начала и заканчивая поглощение драконьей лапы, прошло по плану системы, но я не обижаюсь на него. Он, это я, или вернее создание из моего подсознания. Я это уже давно понял, не каждый монстр обладает системой. Нет, система, это только мой бзик, который я создал, оттяпав часть механизма подземелий. Поэтому, неважно, что делает система, она делает это во благо меня. А если бы она всем не рассказала, то все пошло бы не по плану. Спасибо, только и смог я сказать. Однако система мне не ответила. Может, застеснялась, а может, и вовсе не считает мои благодарности чем-то значимым. Вернувшись на поверхность, я осмотрел весь тот хаос, который дракон учудил. Отчасти в этом виноваты именно Лань и Нилин, но с ними я потом разберусь. Прошло двое суток с окончания турнира и победы над черным драконом. Империя все еще разбирается с последствиями того инцидента. Эй, герой, как ты? Поинтересовался юноша с блондинистыми волосами, заехав в палату на коляске. Школопед, я думал, тебя убило. Улыбнулся я, видя этого заносчивого юнца в здравии. Меня не так просто убить, я ведь гений. Самодовольно произнес он. Уверен, ты даже рад, что лишился половины тела. Ага. Теперь есть реальный повод заменить его на механизмы. Раньше я не решался на этот шаг, а вот сейчас у меня нет выбора. Вздохнул он. Вижу, ты уже начал. В противном случае не катался бы тут как ни в чем не бывало. Заметил я. Типа того. Пожал он плечами. Но пока это лишь временные импланты. Через пару лет я сделаю себе совершенное тело. И тогда уже надеру тебе зад. Предупредил он меня. Хех, удачи, что ли? Фыркнул я. Правда? К тому моменту меня уже не будет здесь, куда-то собрался, удивился он. Ага, есть место, куда я должен вернуться, кивнул я. Далеко, очень, так что вряд ли мы с тобой когда-нибудь встретимся. Сбегаешь, прищурился он. Взглянув на него, я улыбнулся. Можешь считать и так, ты, конечно, заносчивый засранец, но, ты определенно хороший малый. Единственное, закончи школу, и тогда можешь говорить со мной на равных, хмыкнул я. Дядь, не надоедай, а, у нас полгорода расхреначили, а ты тут про школу, пробурчал он. Действительно, я поднялся со своего места. Все, что должен был сделать, я сделал. Поэтому я ухожу. Может, еще увидимся, юный гений. Потрепав ему голову, я махнул рукой и вышел. Там же открыл для себя портал, пройдя через который, сразу закрыл. Продажа F-рангового ядра принесло мне всего пару баллов, но... Чтобы из другого места открыть врата в мое подземелье больше и не нужно. А там уже открыты врата, которые позволят вернуться в мой родной мир. В подземелье все было, как всегда, будто и не отсутствовал я столько времени. Давненько я там не был, подумалось мне, пока я проходил через врата, ведущие наружу. Глава 30. Прошел уже месяц с момента, как в руинах объявился тот ужасающий дракон. Неизвестный охотник, решивший снять его на камеру, запечатлел впечатляющее зрелище, как взрывается ядерная бомба, чью энергию поглощает огромная неповоротливая тварь, и из нее рождается величественный черный дракон, монстр по крайней мере S-ранга. А потом он бежит за нашумевшим недавно таинственным охотником с неизвестным рангом, и они оба исчезают во вратах. Все это попало на камеру, а потом и в интернет. Правительство, конечно, поторопились удалить видео, но было уже поздно. Люди стали свидетелями тех событий, и поскольку дракон после этого нигде не появлялся, все подумали, что охотник победил его и снова исчез. Только правительство не могло полагаться на такой сомнительный элемент, и, чтобы удостовериться в том, что угроза устранена, они собрали сильнейшую в истории группу из охотников S-ранга. Даже несмотря на то, что они были из разных гильдий, им пришлось сотрудничать. И так была создана группа, состоящая из 6 охотников S-ранга и 17 охотников A-ранга. Возглавлял же эту группу нынешний глава гильдии «Черный дракон» Эдуард Роланов. «Эй, новенькая, ты поставила отпугивающую стену?» – спросил Эдуард, смотря на молодую девушку. Молодая охотница вздохнула, но сделала, как говорит лидер. Уже все знали, что этот Эдуард достает ее по причине и без. Все дело в том, что она совсем недавно пробудилась как S-ранговая. Причина, почему он заставлял ее делать все, даже то, что могли бы сделать A-ранговые, очень простая. Он оправдывал это тем, что помогает ей набить опыт. Но по мнению самой Дюны Мессинг, он просто издевался над ней. Эдуард пытается казаться благородным, все, начиная от его манеры речи и заканчивая выражением лица, кричит об этом. Однако, те, кто хорошо его знают, уже прочувствовали на себе его жадность и эгоизм. Это понимала и Дюна, однако, когда она нашла артефакт в убитом монстре, это стало еще большей проблемой. «Отдай», — приказал Эдуард. «Ты, снайпер, этот артефакт для тебя бесполезен. Ты должна заботиться о своих товарищах», — добавил он. Но в этот раз Дюна не собиралась молча слушаться. «Это артефакт восстановления, он лечит раны. Какая разница, снайпер я или нет?» — возмутилась она. «Снайперы гораздо реже рискуют жизнью. Нас, бойцом, с гораздо большей вероятностью ранит», — парировал Эдуард. «Вот если ранит, я и подумаю, стоит ли отдавать артефакт, а до тех пор он мой», — запротивилась Дюна. Конечно, все понимали, что она права, но ссориться с гильдией «Черный дракон» никто не хотел. Вот если бы она была с ними в одной гильдии, то некоторые и рискнули бы помочь ей. Однако, Дюна совсем недавно закончила обучение и еще не успела вступить в гильдию. «Хватит уже валять дурака, у нас нет времени». Он протянул руку, чтобы забрать артефакт насильно, но что-то невероятно сильное схватило его руку и остановило. То был рука другого человека, парня, что стоял с ухмылкой на лице. «Эй, Гамадрила, с каких это пор ты у нас забираешь чужой лут?» — спросил этот человек. «Константин», — сразу узнала его Дюна. Человек, который когда-то обещал спасти ее брата, но обещание не сдержал. Впрочем, они расстались на весьма дружелюбной ноте. Возможно, поэтому он решил вступить за старую знакомую. А вот Эдуард знал этого человека совсем под другим именем. «Что ты творишь, Кир?» — грубым голосом спросил он. То, какая сила была у него в руках, заставило Эдуарда усомниться, тот ли это F-ранговый, которого он вышвырнул из гильдии. Сейчас перед ним будто стоял совершенно другой человек. «Напоминаю тебе о нормах приличия. Ты чего к девчонке лезешь?» — в ответ спросил Кир. «Это не твое дело». Еще сильнее начал злиться Эдуард. «Мое или не мое, решать буду я сам», — огрызнулся он. Терпение Эдуарда закончилось. «Осторожнее подбирай слова, ничтожество, Кристины рядом нет, чтобы защитить тебя». Эдуард собирался было поставить его на колени своей физической силой, но не думал увидеть такую неприятную сцену сразу, как выйду из портала. Впрочем, с Эдиком у меня были свои счеты, поэтому я не сильно расстроился. Потянув его руку вниз, я заставил его присесть на колено, а потом сжал эту руку так сильно, что он начал шипеть от боли. «Тоже мне, глава сильнейшей гильдии. Да по сравнению с Тиной, он слабак. Как так, откуда у тебя такая сила?» — завопил он. Пожалев бедняжку, я отпустил руку, позволив ему отпрыгнуть. «В тренажерку ходил», — фыркнул я. «Красавица, ты в порядке?» — посмотрел я на Дюну. Та слегка заторможенно кивнула. «Да», — чуть смущенно ответила она. Все вокруг напряглись. Многие из них меня не знали, Так что, разумеется, они боялись неизвестного охотника такой силы, который может быть и против них. Но меня им бояться не стоило, а вот их. «Кто это, господин?» Послышался приятный женский голос, и через мгновение появились они. Красивая пара девушек, молодые, стройные, с прекрасными глазами, и никто из присутствующих, кроме меня, не знает, какой чудовищной силой они обладают. Ланья Нейлин. После того, как съел часть черного дракона, они стали частью моего подземелья. Они все такие же сильные, S-ранговые бабенки без принципов и моральных границ. Разница лишь в том, что ныне они должны, и хотят, прислуживать мне. Честно, я бы дважды подумал прежде, чем воскрешать их, но они никогда и не умирали в привычном понимании. А после того, как я съел дракона, сразу появились в подземелье. Так что, у меня и выбора-то особого не было. Успокойтесь. Посмотрел я на девчонок. Я ведь не давал вам разрешения покидать то место. Напомнил я. Но ведь там так скучно. Пробурчала Ланьинь. Илин же, которая гораздо лучше понимала мое отношение к ним, схватила свою двойняшку за воротник и потащила обратно к вратам. Ланьинь сопротивлялась, но ей ничего не оставалось, кроме как смириться. «Господин, надеюсь, вы вскоре вернетесь. Мы должны поговорить», — сказала Илин. Они ушли, и я выдохнул с облегчением. Не хватало еще с ними разбираться перед таким количеством свидетелей. «Итак, вернемся к нашим баранам». Улыбаясь, посмотрел я на высокоранговых охотников. «В частности, к тебе, Эдик. Эта девушка», — показал я на Дюну, — «моя подруга. Ее обижать нельзя. Касательно того, зачем вы сюда пришли, то черный дракон уже мертв. Я сам его убил. В общем-то, на этом ваше задание можно сворачивать». Закончил я, пожав плечами. «Идем, мисс Синг, у нас с тобой еще есть общие темы для разговора». Я собирался без лишних разговоров уйти, а вот Эдика это не сильно устраивало. «Кир Кровин, объяснись», — закричал он. «Ты, может, и хочешь этого, но ты не моя жена, чтобы я перед тобой объяснялся. Увидимся, глава совершенно не имеющий ко мне отношения гильдии». Помахав рукой, я собирался поскорее свалить, однако на меня обрушилась мощная аура, настолько мощная, что дыхание Дюны рядом со мной перехватило. «Конечно, это было давление от Эдуарда. Я долго терпел твои оскорбления, он появился передо мной, но хватит с меня». Положив руку мне на плечо, он надавил, пытаясь поставить меня на колени. Однако, я не двинулся. «Ну и что ты мне сделаешь, Эдик?» — с ухмылкой спросил я. Его глаза удивленно расширились, когда он понял, что со всей своей силой он не может меня даже сдвинуть. «Как?» — вместо ответа, я схватил его руку и завернул, заставив его визжать. «Давай я кое-что тебе объясню, дружок. В этом мире существуют разные S-ранговые. Ты и все здесь собравшиеся. Низшая каста, но есть такие, как Тина, которые в одиночку как целая группа S-ранговых. Угадай, к каким сейчас отношусь я? Вообще-то я приукрашивал. Единственная причина, почему я могу так легко его подавить, это перераспределение. Однако он ведь об этом не знает. Так почему бы мне немного не повыпендриваться? Тем более, в ближайшем будущем я собираюсь достичь этого уровня. Так мне не придется по второму кругу разыгрывать перепробужденного, который вдруг стал сильным. Все это уяснили? Изогнул я бровь, смотря на оставшихся, которые сразу как-то потерялись. Ну и отлично. Дюна, идем. Схватив ее за руку, я поторопился уйти. Та не сопротивлялась. Почему мы так торопимся? Спросила она. Прошло больше месяца с тех пор, как я исчез. Представляю, сколько людей беспокоится обо мне. Именно из-за них я и торопился. Я спешу. А тебя я вывел, потому что не хотел оставлять с этим уродом, честно ответил я, не давая себя в обиду, Дюна. То, что ты пробудилась как S-ранговая, не решает всех проблем. Думаю, я понимаю, о чем ты, опустила она взгляд. Ну и отлично, улыбнулся я. А теперь, прости, мне пора. Уверен, ты сможешь о себе позаботиться. Обо мне не беспокойся, хмыкнула она. И спасибо тебе, искренне поблагодарила она. Всегда пожалуйста. Подмигнув, я провалился в тень, и после этого появился недалеко от своего собственного дома. Глубоко вздохнув, набираясь решимости, я застыл, так и не осмелившись вернуться. На то было несколько причин, первая из которых – страх. Я боялся узнать, насколько сильно заставил их беспокоиться. Еще долгих 5 минут я прятался возле своего дома. Я так спешил сюда, а сейчас смелости не хватает. Грибанного дракона затолкнуть в грибанное земное ядро у меня духа хватило, А вот появиться перед тремя людьми, нет, что с этим миром не так, и долго ты еще будешь тут стоять?» Послышался за спиной голос. Удивленно оглянувшись, я увидел Раду. Моя сестренка смотрела на меня таким взглядом, будто увидела какого-то идиота. «Надеюсь дождаться, пока они от старости умрут. Думаешь, не дождусь?» Посмотрел я в глаза сестры. Она тяжело вздохнула и прошла рядом. «Пошли давай, они о тебе беспокоились», сказала она. Секунду поколебавшись, я смирился, что у меня нет выхода, и встал рядом с ней, чуть впереди, если быть точнее. «А ты не беспокоилась?» спросил я у сестренки. «Неа, ты живучее любого таракана. Пока в этом мире жив хоть один таракан, я буду уверена, что ты тоже жив», усмехнулась она. «Хотелось бы мне сказать, что ее прогнозы ошибочны, ведь я уже умирал. Ну а если все-таки умрешь, то воскреснешь», добавила она. «Вот теперь все правильно. Она знает меня слишком хорошо. Когда мы прошли через двери огромного особняка, я увидел женщину со сковородкой в руках. Она тоже увидела меня, и потому застыла. А через секунды бедная сковородка полетела куда-то в сторону, и я оказался обнят плачущей женщиной. Петр прибежал посмотреть, что случилось, и, увидев меня, его напряженное лицо сгладилось, и он испустил вздох облегчения и улыбнулся. Мешать своей жене он не стал, но подошел ко мне и потрепал волосы. «Ты как раз вовремя», — слабо улыбнулась Лена, отходя от пережитого шока. «Я накрыла на стол. Пойдем, покушаем», — предложила она, взяв меня за руку. Улыбнувшись в ответ, я кивнул. «Ага, никаких объяснений никто не требовал. Мы просто посидели вместе, обсуждая новости за последний месяц. И ничего страшного в этой встрече не было, но если бы мне пришлось снова возвращаться спустя месяц отсутствия в подземелье, я, без сомнения, тоже боялся бы пред ними предстать. Так, наверное, это и должно быть в обычной семье». Глава 31. «Хорошо, когда у тебя есть дом. Я понял это, когда смог вернуться. Впрочем, родной мир принес и множество проблем. Например, что это за ушлый оператор умудрился снять всю эту сцену, еще и со звуком, возмущению моему не было предела. Да, наша с Эдиком стычка попала в интернет, еще и снята с разных ракурсов, будто фрагмент фильма. Мне даже интересно, что за мастер умудряется постоянно быть там, где я, и снимать каждую подобную сцену. Вряд ли это случайность, значит, кто-то намеренно выставляет меня на показ. Этот человек даже узнал, что я и есть то самое секретное оружие и даже раскрыл меня. Долгих 3 дня я думал о том, кто это мог быть, а потом увидел толпу у дверей моей новой гильдии. Я хочу вступить в гильдию. И я. И ведь все это были высокоранговые охотники. Наблюдая за ростом популярности гильдии, в которой я состою, стало очевидно и то, кому это было выгодно, стало очевидно, кто именно за всем этим стоит. «Эй, смотрите, это он, тот самый Кир Кровин, который стал S-ранговым. Серьезно, как-то он не внушает. Неужели это тот самый загадочный длинноволосый охотник? Он ведь совсем на него не похож. Придурок, ты что, последнее видео не смотрел? Это он. Просто, он изменял свою внешность. А, понятно». Всеобщие восхищенные взгляды меня совсем не волновали. Я не для них пытался стать сильнее, хотя, стоит признать, приятно осознавать, что хотя бы в глазах других людей я достиг своей цели. Пробравшись сквозь толпы охотников и журналистов, с которыми Элис пыталась бороться всеми возможными и невозможными способами, я встал перед мастером. «Ты так коварно», — вздохнул я. «Что, не понравилось, как я воспользовалась шансом?» — поиграла мастер бровями. Лайла, как всегда, не упустит своего. Когда люди узнали, что в никому неизвестной гильдии появился S-ранговый охотник, то, конечно же, бросились туда. Если даже наша гильдия не станет из числа сильнейших, в ней точно будет комфортнее, чем в остальных. Ведь ассоциация очень дорожит S-ранговыми охотниками. «А это случаем не ты бегала за мной с камерой?» — уточнил я. «Если этот оператор из числа моих знакомых, то это определенно она, ну или мне так казалось. Нет, но я определенно ему благодарна», — хмыкнула Лайла. «Что ты теперь собираешься делать? Дай-ка подумать», — я сделал вид, будто задумался. «Это был риторический вопрос», — фыркнула мастер. «Так уж получилось, что ассоциация очень заинтересована тобой, даже больше, чем другими охотниками. Им интересно все, начиная от того, как это так получилось, что ты настолько быстро стал S-ранговым, и заканчивая пределами твоих сил. Поэтому они отправили в гильдию запрос на зачистку недавно появившегося S-рангового подземелья, сообщила она. Это уже серьезно. Нельзя к такому отнестись спустя рукава. Я ведь только вернулся, попытался я выиграть себе немного времени, но их это не волнует. Ты должен понимать, что есть задания, от которых нельзя отказаться. И это одно из таких. Мне оставалось только вздохнуть. Будь я одиночкой, то послал бы ассоциацию в далекое пешее путешествие. Однако, сейчас я часть группы, и это уже не так просто. Я буду один, уточнил я. Нет, с тобой будет наблюдатель из ассоциации. Она оценит твои силы и компетентность. Таким образом они получат информацию о тебе не от нас, а от нее. Паршиво, пробурчал я. Еще как, вздохнула Лайла. Однако, поделать мы ничего не можем. Если ассоциация решит занести нас в черный список, то на гильдии можно ставить крест, да и на нашей карьере охотников тоже. Ладно уж, сам виноват, должен был я признать, я слишком демонстративно все сделал. Надо было как-то мягче объявить о своей силе. Наверное, основная причина, почему ассоциация так напряглась, это заявление о том, что я сильнее обычных S-ранговых. Ну и, будет честны, демонстрация этого, пусть и посредством всяких уловок. Если бы я так не выделывался, то может и не поставили бы они ультиматум. С другой стороны, я не жалею, унизив Эдика я сделал то, о чем мечтал очень давно. Спасибо и прости. Слабо улыбнулась Лайла, прекрасно понимая, что по большей части я это делаю из-за нее и гильдии. Да чего уж, отмахнулся я. Не став откладывать это все в долгий ящик, я покинул здание гильдии и направился в ассоциацию. Я зашел в здание ассоциации, как на казнь. Да, я теперь S-ранг, один из сильнейших охотников в мире, но ощущение, что меня рассматривают под микроскопом, раздражало. Внутри, как всегда, было стерильно и тихо, только где-то в коридоре слышались приглушенные голоса сотрудников.